«Сдохни! Сдохни!» Сдвоенный крик ознаменовал конец ночной битвы. Одновременно с тем, как мощные руки героя свернули шею злодея, последний вонзил руку полную игл в живот повторителя. Два тела упали на землю. Рядом уже никого не было, ни привидения, ни того, кто игрался с пространством и зациклил переулок. Судя по всему, они сбежали еще раньше, отметил про себя повторитель, который кое-как, захлебываясь кровью, вытащил из себя руку злодея. Трясущиеся руки достали телефон, после чего окровавленные пальцы, размазывая алую жидкость по экрану, набрали нужный номер. «Кхак-хакаши, отследи кхак-хабуя и кхак-ха, телефон, пара десятков трупов, я ранен, быстрее кхак-ха, если вдруг не успеете, то прошу позаботься». Не выдержав травм, герой, известный как повторитель, потерял сознание. «Повторитель, повторитель, Кагаминари, блять, не смей там умирать», раздался крик из телефона упавшего на землю. «Быстрее, отследите телефон, выезжайте, мать вашу». Спустя десяток минут к переулку, где произошло побоище, подъехали машины скорой помощи и черные грузовики для тел. Когда же Кагаминари Такиучи очнулся после множества операций, он узнал, что из-за количества травм и яда ему осталось жить не больше 2 лет. Глава 8. Мы с мамой ворвались в центральную больницу, после чего сразу же рванули к администратору. За стойкой стоял мужчина с клювом утки вместо носа. «Здра, в какой палате находится Кагаминари Такиучи?» — быстро спросила мама. «Мы его семья». Я сжал кулаки. Это опять происходит. Каждый раз это страшно. Душа уходит в пятки каждый раз, когда папа оказывается в больнице. В этот же раз, судя по голосу его заместителя, который оповестил нас с мамой, все плохо. Но сейчас пациенту нужен покой. И администратор встретился с убийственным взглядом темно-зеленых и оранжевых глаз, после чего сглотнул. В 317-й, не слушая его лепет, мы рванули к указанной палате. Не обращая на сотрудников больницы, которые встречались нам в коридорах, внимание, мы быстро достигли нашей цели. После чего мама аккуратно открыла белую пластиковую дверь. Но стоило ей сделать несколько шагов внутрь, как она остановилась. И спустя несколько секунд я увидел, как плитку пола закапали слезы. Протиснувшись внутрь, я также застыл около мамы, в горле же появился неприятный ком. «Папа!» Хотелось сразу рвануть к нему, но это могло повредить медицинское оборудование, которого было много. «Отец!» Все его тело было в окровавленных бинтах, целые участки кожи сморщились и стали коричневыми, словно от сильных ожогов. Из его живота же торчало множество трубок, на лице была кислородная маска. В голове начали появляться знания, которым меня учил папа, и я с ужасом распознавал его раны. Вот пулевые ранения, вот его чем-то рассекло, осколочные, химические ожоги, огромная потеря крови и, судя по приборам, отравление. Мама молча плакала, пока в комнату не ворвался врач в белом халате. Но увидев, что мы не предпринимаем каких-либо действий по отношению к больному, молча встал рядом и просто ждал. Мама же, пошатываясь, подошла к одному из стульев и, сев, уперла голову в руки, не издавая каких-либо звуков. Лишь мокрые дорожки стекали по ее коже. Я сел рядом и обнял ее. «Да, доктор, что с ним?» — тихим, срывающимся голос спросила мама. Мужчина отвел взгляд. «Сильнейшая потеря крови, отравление всего организма, а внутренние органы перемолоты в фарш. Хирурги собирали их буквально по кусочкам. Сейчас состояние стабильно плохое, но оно хотя бы не ухудшается, выводы делать рано. Все зависит от вашего мужа». «Понятно, спасибо вам, доктор Сама». Мама сложила руки вместе и поклонилась. «Не стоит, можете звать меня просто Нагаки. Простите, но через 20 минут вы должны будете покинуть пациента, так как ему предстоит еще несколько обследований и операций». Мы с мамой кивнули, после чего просто просидели все отпущенное нам время рядом с папой. После чего Нагаки-сан попросил нас уйти. Мы вышли из больницы и оказались на ночной улице Мусутафу. Везде сияли вывески и горели рекламные огни. По дороге же носились машины, чуть ли не в большем количестве, чем днем. «Изаму, пойдем в магазин. Поможешь мне донести покупки?» «Хорошо, мам». По пути домой мы зашли в один из супермаркетов, которые работают 24 часа. На автомате, собирая в тележку продукты, мама с потухшим взглядом ходила по рядам. Она тоже хорошо разбиралась в ранениях и понимала, насколько велик шанс летального исхода. Поняв, что так дело не пойдет, я быстро закинул в тележку бутылку вина для мамы и пару пакетиков сладостей для себя. Лишь на кассе она осуждающе посмотрела на меня, когда достала бутылку, но после улыбнулась и потрепала меня по голове, и все же не стала оставлять вино на кассе. Покупок было много, целых несколько пакетов, из-за чего мы вызвали такси, которое довезло нас к самому дому. Открыв железную калитку около таких же ворот, мы наконец-то оказались у себя. Скинув наспех накинутую куртку, я пошел в гостиную, прихватив мармеладки и йогурт с собой. Мама сразу же направилась на кухню готовить нам перекус. Я включил телек, переключив на канал новостей. Что там говорили, мне было неинтересно, просто хотелось, чтобы на фоне был хоть какой-то звук, который разбавит напрягающую тишину. Чего-либо важного там не звучало, но чтобы снять напряжение и отвлечься, подходило. Неожиданно телефон в кармане штанов запищал, оповещая, что кто-то звонит. Интересно, кто это может быть в такое-то время? Алло, Изаму, что случилось? Я видел, как вы выбегали из дома, пытался дозвониться, но ты скидывал так, что я решил не мешать. Раздался голос Маномы. А, это ты, Нита, привет. Извини, что не отвечал, просто мой отец попал в больницу, вот я и нервничаю сейчас. Я постарался сказать это как можно более беззаботно, но судя по всему, напряжение в моем голосе не услышал бы только глухой. Манома таковым точно не являлся. Что с сенсеем? Насколько все плохо? Я понял, что отнекиваться глупо, все равно друг все разузнает. Выдохнув и собравшись с мыслями, я все же смог сформулировать ответ. Все это время друг молча ждал. Все очень плохо, я не знаю, что произошло, но на папе живого места нет. Ужасная потеря крови, куча ран, тело словно обожжено чем-то химическим, а внутренние органы в труху. Я сглотнул, заканчивать предложение не хотелось, но я переборол себя. Для Маномы, Кагаминари стал словно отцом, поэтому он тоже имеет право знать. Я не знаю, выживет ли он. Врачи говорят, что он находится в крайне плохом состоянии, но пока что все стабильно и ему не становится хуже. Правда, подозреваю, что хуже просто некуда, вот и все ха-ха-ха-хе-хе. Я почувствовал, как меня вновь начинает трясти и появляются первые признаки истерики. Я понял, Изаму, я могу прийти к вам, обеспокоенно раздалось из трубки, но голос был приглушенным и отстраненным, словно Маному мешком цемента в этот момент по голове ударили. Нет, давай обсудим все завтра. Прости, просто сейчас я хочу побыть один. Завтра утром встретимся в офисе повторителя. Не дожидаясь ответа, сбросил звонок. Может быть, некрасиво, но я надеюсь, он поймет, что мне сейчас немного не до этого. В этот момент в гостиную зашла мама с подносом, на котором находились бутерброды, салатик и купленная выпечка, которую мы просто разогрели. Глаза у мамы были красные от слез, но все же она улыбалась мне, стараясь не дать мне раскиснуть. Я же из всех сил улыбнулся в ответ, ведь я должен быть сильным, сильным как мама и папа. Я должен улыбаться так, чтобы улыбались и они. До самой ночи мы сидели рядом и смотрели какой-то фильм, хотя не думаю, что из нас двоих обращал на него хоть какое-то внимание. Каждый из нас думал о своем, постоянно возвращаясь к сегодняшнему пришествию. Но в какой-то момент усталый организм, который испытал сильное эмоциональное потрясение, все же сморило, и я уснул, чему был безусловно рад. На следующий день: «Эй, Изаму, я все понимаю, но ты себя просто загонишь тренировками». Редко когда на лице Маномы можно было увидеть столь сильные переживания. «Не беспокойся, мне просто нужно вымотать себя, чтобы в голову не лезли дурные мысли. Не волнуйся». Я вернулся к остервенелому избиению груши. «Ты уверен?» – засомневался друг. Я же лишь мысленно грустно улыбнулся. «На все 100%. Я уверен, отец придет в себя, но сейчас во мне слишком много переживаний, которые лучше всего направить на физические упражнения». И хоть я старался вести беззаботный диалог с Маномой, но в голове были абсолютно другие мысли. Это ведь явно было специальное нападение на повторителя. Не могли простые преступники так ранить его. Я знаю своего отца и знаю, насколько он силен. Противников, которые могли бы довести до грани смерти, не найти в простом патруле. Я бы понял, если бы это было какое-то серьезное дело, но нет, его ранили просто на улице. К сожалению, это единственная информация, которую я смог выбить из заместителя отца. Каши Араки ни в какую не хотел говорить что-либо касающееся ночного происшествия, отчего я волновался и злился лишь сильнее. На автомате, что-то отвечая Маноме, я продолжил избивать грушу все сильнее и уже начал постепенно использовать фантома для множественных ударов. Ярость и гнев горели внутри черным пламенем. Я чувствовал, что был не готов к подобному. Нет, конечно же, каждый человек будет не готов к такому. Только вот мысленно я всегда был спокоен. Я ждал предстоящие ужасы, стараясь максимально подготовиться к ним. И мысленно я всегда был уверен, что все самое страшное произойдет лишь после моего поступления в UA. И в итоге моего отца почти убивают какие-то ублюдки. Фантом ударил на слишком большой скорости и кулак просто-напросто пробил грушу. На пол посыпалась резиновая крошка и кожаные обрезки. Я передернул плечами и молча пошел в туалет, чтобы смыть пот и прилипший наполнитель, который даже под одежду забился. Манома лишь хмуро проводил меня взглядом, но ничего не сказал. Отец очнулся через 2 недели. Он был крайне слаб и приходил в себя лишь на 10 минут, но даже это подарило нам с мамой облегчение. Папа старался шутить, чтобы мы не переживали, но все равно его состояние было ужасно. Чтобы было хоть немного легче, я начал тренироваться еще больше. Сбивая костяшки в кровь, тренируя множественные удары, учился применять скорость фантома и неожиданные атаки со сменой местами причудой. Также саморучно модернизировал свои перчатки, прицепив к ним железные набалдашники, чтобы не травмировать руку так сильно. Хотя бы 2 раза в неделю мы с Маномой тайно выбирались на ночное патрулирование. Бояться теперь мы не боялись. После того провала отец заставил нас наизусть выучить расположение городской канализации, что куда ведет, как там ориентироваться и тому подобное. Это было мерзко, особенно бродить там, но теперь я в любой момент времени мог уйти фантомом под землю и спрятаться в сети туннелей, или же наоборот, тайно добраться до какого-нибудь места. А спустя 1,5 месяца, слушая новости, которые шли по телевизору, я вдруг услышал информацию про наш район, который мне очень не понравился. И таким образом в районе Тайса уровень преступности за последний месяц повысился на 7%, предположительно это произошло после того, как герой-повторитель попал в больницу, получив множество травм после битвы с группой злодеев. Теперь же перейдем к новостям о погоде сегодня. Дальше я слушать не стал, лишь сложил руки вместе и уперся взглядом в пол. Уровень преступности очень сильно возрос после того, как отец не смог работать. Да к нам прислали на замену других героев, причем довольно сильных, но только вот они не заменят повторителя. И дело даже не в силе, сколько в репутации. Моего отца боятся, я это знаю, но я лишь горжусь им из-за этого. Но теперь куча ублюдков, чувствуя, что стальной капкан, который зовут Кагаминари Такиучи, исчез, перебрались сюда. И будет становиться все хуже, ведь куча злодеев решат поживиться в таком спокойном районе, как наш. И даже этот факт злит меня так сильно, что кулаки сжимаются. Но ведь главное то, что теперь дорогие мне люди будут в опасности. Мама, Манома, семья Маномы, я не хочу, чтобы кто-то из них пострадал. После этого дня я стал хуже спать. Месяц спустя: сынок, давай сходим к доктору, у тебя очень больной вид. Ты опять плохо спал? Волнуясь, спросила у меня мама. Все нормально, мам, просто кошмар приснился. Я улыбнулся. Черт, я опять забыл спрятать синяки под тональным кремом. ТЦ, в последнее время я все чаще замечаю, что становлюсь более рассеянным. А еще постоянно хочется спать. Я стараюсь спать в школе или в автобусах, но это не самая лучшая замена нормальному, ночному. Оценки слегка ухудшились, что плохо, но так как я хорошо знаю всю школьную программу, это не критично. Главное, чтобы мама и друг не заметили моих ночных вылазок. Я стараюсь всегда действовать максимально скрытно, одеваюсь в полностью черную одежду, капюшон и тканевую маску на пол лица, которую тихо купил в одном из торговых центров. Но, несмотря на то, что я стараюсь вести себя более-менее беззаботно и весело, Манома все чаще в любимой им манере подмечает, что у меня явно проблемы со сном. Мне неприятно обманывать родных, но смотря статистику преступлений, я постоянно улыбаюсь и понимаю, что все не зря. Она не просто не поднимается, а еще и быстро опускается, теперь не сильно отличаясь от той, что была. Хотя с героями вечно происходят проблемы. После того, как они засекли меня расправляющегося с одним из злодеев, что собирался изнасиловать девушку, эти идиоты охотятся на меня. ТЦ, неужели они не видят, что им не хватает людей? Да и в целом злодеи их совсем не боятся, бесит. А еще приходится стараться обходиться без причуды и применять ее, когда нахожусь вне полня злодеев и героев. Иначе будет слишком легко найти меня. Так что сейчас я просто пользуюсь своими умениями и тренированным телом, ну и ножами. Но пока что я никого не убил. Но сейчас меня считают злодеем. Я даже есть теперь в системе героев, в которую я иногда смотрю с папиного компьютера. Слава богу, информации у них обо мне почти нет, лишь вычислили, где я примерно бываю. В этом всем я даже нашел некоторые плюсы. Без причуды мои навыки боя растут вверх быстрее. Все же сражения с каким-нибудь злодеем, у которого из-за спины щупальца или руки лезвия, это полезный опыт. Правда, теперь приходится постоянно носить с собой аптечку, либо для пострадавших людей, либо для самого себя. Шрамов на моем теле становится все больше. Слава богу, серьезных травм не было. Все же, если ситуация слишком плоха, я пользовался причудой или задерживал ублюдка до прихода героев и сваливал. Так продолжалось еще несколько месяцев. Отец уже выписался из больницы и живет дома, но полностью восстановится он лишь через полгода. Но даже так, факт его выписка из больницы снизил нагрузку на меня, плюс пошли некоторые слухи. Все же, как и учил меня папа, я не жалел злодеев. Правда, с приходом папы стало намного тяжелее скрывать результаты ночных вылазок. Все же агентство повторителя не могло не обратить внимания на какого неизвестного, который по ночам блуждает по территории, за которую они ответственны и калечат людей. И то, что это злодеи, не важно. Причем я полностью их понимаю. Все же, если каждый желающий будет по желанию вершить правосудие над теми, кого считает злодеями, ничего хорошего не выйдет. Поэтому, чтобы не было проблем, я стал выбираться ночью намного реже. Я бы даже сказал, что в последующие месяцы это скорее превратилось в мою новую тренировку, в которой я отрабатывал навыки. Наверное, самым важным приемом, что я натренировал помимо множественных ударов, был сверхзвуковой удар. Конечно, пока он не соответствовал своему названию, но был довольно силен. Работал он по принципу моих усиленных ударов. То есть, фантом начинает движение рукой на огромной скорости. Я перемещаюсь, и мой кулак бьет цель. Только вот для этого удара нужно войти в особое состояние, когда в твоей голове совсем нет мыслей. Как я уже понял, скорость моего фантома зависит от ограниченности моего мозга. Он может двигаться на скорости, которую я могу воспринимать. И поэтому, если я не отвлекаюсь на что бы то ни было и использую все ментальные силы лишь на это, скорость становится такой, что мой кулак способен пробить стальной лист. Хоть рука от такого сломается, как у одного помидори. Манома также стал сильнее, и теперь он мог копировать 4 причуды и хранить их в себе чуть меньше 50 минут. При этом действуют они при активации не 5 минут, а 6,5. Навыки ближнего боя у него были хорошими, лишь из-за моих вылазок я оторвался от него в этом параметре. Но зато, как оказалось, он довольно хорошо метает ножи и умеет сражаться посохом и мечем. Он сам попросил нашего учителя обучить его именно этому. Так что сейчас Нейта Манома являлся довольно сильным, умным и проницательным, и если бы не его скотинистый характер, он был бы идеальным героем. Но ничего, скоро мы с ним узнаем, чего смогли добиться за все это время, ведь через неделю начинается экзамен на поступление в UA, куда мы уже давно подали заявление. Итак, всем вновь привет, народ. К сожалению, это последняя глава, которая выходит так скоро. К сожалению, у меня невероятно напряженный график и времени на то, чтобы писать мало. Я буду стараться, но не думаю, что смогу больше 1-2 глав в неделю писать. Из-за накопленного недосыпа сегодня проспал 18 часов, так что решил сделать бусти. Туда отправится 4 главы, но так как я не рассчитываю особо на него, он существует лишь для моей поддержки, и все читатели все равно будут получать контент одновременно. То есть, к примеру, если на бусти выйдет 14 глава, то тут 10. Если 15, тут одновременно 11, что, как по мне, максимально нормально, и будем дальше смотреть по нему. Честно говоря, выход глав будет зависеть от количества платных подписчиков, новые финансы просто-напросто освободят мне время на проды. Те же 50 бустеров повалят писать мне 2 главы в неделю, а если их будет больше сотни, то и все 3. Такие вот пироги. Я не видел пироги уже 10 тысяч лет. Глава 9. Встав с утра пораньше, мы с Маномой, переполняемые эмоциями, кое-как быстро выполнили небольшой комплекс тренировок, после чего разошлись по домам одеваться и готовиться к вступительному экзамену. После того, как я наспех перекусил, ко мне подошел отец. Сейчас он был в повседневной одежде, выглядел, как всегда, сильно истощенным и уставшим. После той битвы он стал довольно плох. Иногда я замечал, как он закаливается и хватается за грудь, когда думает, что нас с мамой нет рядом. «Не волнуйся, вы с Маномой обязательно сдадите этот экзамен. Причем вам даже вспомогательные предметы для этого не понадобятся». Отец потрепал меня по волосам. «Но вы, конечно же, их возьмите, мало ли что там будет. Главное, не светите им на улице, а то будут проблемы». «Спасибо, пап. Я уверен, все будет хорошо. Просто эмоций слишком много. Я так этого ждал. В это время подошла мама и обняла меня. «Ладно, сынок, иди одеваться, я буду ждать тебя у машины». Я со скоростью молнии забежал в свою комнату, после чего натянул на себя темно-синий костюм, который был слегка похож на школьную форму, только вот был сделан из специальной, очень крепкой ткани. После чего начал быстро распихивать оружие под одеждой. В целом мне не требовалось слишком много всего, лишь два небольших клинка, крепящихся к предплечью, которыми можно наносить колющие удары. 5 метательных ножей, один нормальный. Пара кастетов и, конечно же, свои любимые перчатки без рукавки с стальными набалдашниками на костяшках и пальцах. Они были сделаны специально так, чтобы смягчать слишком сильные удары, которые травмируют меня самого. Также на всякий случай положил в карманы небольшую светошумовую гранату и дымовую. Напоследок же, уже у самой двери натянул берцы с железными вставками внутри, которые делали их намного крепче обычных и фиксировали ноги. Все это добро раздобыл папа по своим связям и каким-то образом даже смог оформить все так, что мы с Маномой получили разрешение на перенос подобной экипировки. Жаль, что с огнестрелом подобное не получится, слишком уж опасен, Япония вообще очень тщательно следит за продажей пистолетов, винтовок и всего такого. С такими мыслями я вышел из дома, после чего запрыгнул в машину, за рулем которой уже сидела мама. Весь путь до дома Маномы мы болтали о всяких мелочах, но вскоре увидели, что мой друг стоял у подъезда одной из многоэтажек, а рядом с ним была его мама, которая что-то говорила ему с радостным лицом. Увидев нас, Манома помахал нам рукой, после чего, обнявшись с мамой, через секунду оказался на заднем сидении рядом со мной. Госпожа Манома сама с улыбкой провожала нас взглядом. «Ну что, готов? Уж точно лучше тебя», — самодовольно проговорил блондинчик. Я же быстро оценил по слегка топорщимся местам на его форме, похожей на мою, сколько он взял с собой оружия. Вроде бы почти такой же набор, только метательных ножей больше. «Не хочешь заехать к отцу и скопировать его причуду?» — предложил я другу. Все же подобное создание конечностей на расстоянии идеально сочеталось с его копированием. «Не нужно, уверен, я справлюсь, даже если не буду использовать причуду». Нита задумался, после чего оскалился, да и уверен, среди других поступающих будет множество тех, у кого будут интересные причуды, хе-хе-хе. Даже не сомневаюсь. Казалось, кровь кипела, как же долго мы этого ждали. Мама высадила нас, немного не доезжая до самой академии. Пожелав нам удачи, она отпустила нас, и мы рванули к Юэй. Честно говоря, мы не особо обращали внимание на окружающих. Я даже вроде бы боковым зрением заметил Мидорию и Бакуго, но не уверен. Зайдя в большое помещение, в центре которого была небольшая трибуна, мы нашли свободные места и сели рядом друг с другом. В центре зала стоял скучающий Сущий Миг в своей черной кожанке, оранжевых очках и длинными волосами, стоящими столбом. Постепенно зал наполнялся и наполнялся. Мы пришли довольно рано, зал не был наполнен даже наполовину. Два раза Манома ненадолго отлучался, после чего возвращался с довольной ухмылкой. Явно скопировал какие-то интересные причуды. Но перед тем, как я уже было хотел спросить у него о них, про героя и наш будущий учитель начал речь. «Добро пожаловать всем и каждому на мое живое выступление. А ну-ка все сказали я и краткое». Миг приложил руку к уху, но все молчали. Лишь кто-то с заднего ряда очень неуверенно сказал и затих. «У меня бегут мурашки по спине, слушатели. Отлично поступающие. Я собираюсь рассказать вам всю подноготную того, что произойдет. Вы готовы?» А он явно профессионал, никакого внимания на то, что на него никто не реагирует, просто прекрасно делает вид, что все идет так, как надо. Эх, я бы даже поорал тут всякие хей, и готовы, но привлекать нежелательное внимание всех присутствующих желания нет. Слушайте меня внимательно, поступающие. Мы хотим проверить вас путем 10-минутного забега по точной копии одного из городских районов. Вы можете взять с собой все, что угодно. На этих словах у нас с Маномой выпал с одинаковый издевающийся оскал. Мы уже успели оценить всех присутствующих, и только некоторые прихватят с собой хоть что-то. Все вы собираетесь в указанном на экране месте после этой презентации. Смекайте, мы раскидаем по всему району злодеев, и они будут появляться в 3 разных вариациях, с количеством очков, соответствующие их мощности. Ваша задача — набрать наибольшее количество очков. И даже не вздумайте нападать на других участников. Неожиданно один из присутствующих поступающих встал. «Так, это же Ида. Из-за того, что наши отцы-герои, мы виделись пару раз, когда были совсем маленькими, а он почти не изменился. Простите, могу я задать вопрос? Да, он определенно не изменился. Он вопросы не задает, а утверждает. На памятке, на самом деле указано 4 типа злодеев. Такая оплошность будет большим конфузом для заведения уровня UA. И ко всему этому, что с тобой, да ты кудрявый, не мог бы ты сидеть смирно, ты отвлекаешь. Если тебе кажется, что UA это место для увеселительных прогулок, то покинь это место наконец. Ух, как грозно, бедный Мидория. Хах, Ида воспринимает все слишком серьезно, я конечно не очень хорошо его знаю, но буду надеяться, что он не со зла, а то поступок, то некрасивый. Тем временем Мик быстро замял небольшой конфликт. Ладно, ладно, поступающие, спокойнее. Как правильно подметил поступающий номер 7, есть еще 4-й тип злодеев. Скажу сразу, вы не сможете их победить, это препятствие, от которого нужно просто сбежать. При большом скоплении людей сверхзлодеи будут впадать в буйство, так что будьте аккуратны. Что ж, с меня уже хватит, я покидаю вас. Всем удачи, и через 15 минут я жду вас в указанном месте. Когда Мик закончил свою речь, то быстро ретировался из зала, оставив галдящих подростков одних. Мы же с Маномой решили поспешить и быстро прийти в указанное место. Но оказалось, мы зря спешили, ведь всех начали распределять по разным участкам, и так получилось, что нас с Маномой поставили на один участок. Какая удача, а еще через 5 минут к нам также попали Ида, Мидория, тот парень с причудой лазерного пупка, девочка, отменяющая гравитацию предметов, Бакуго, и еще кучу народа, но перечисленных я хоть как-то знал из своих снов. Когда все поступающие столпились у входа на территорию, вдруг с одной из вышек раздалось громогласное «И старт!». Лишь несколько человек сразу же рванули вперед, конечно же, мы с Маномой входили в их число. Другие же участники растерялись и продолжали стоять. В чем дело? В настоящем бою не будет обратного отсчета. Считайте вступительный экзамен начатым. Раздалось от вездесущего Мика. Но к этому моменту я уже был в сотне метров от остальных. Из-за поворота появился робот, за которого можно было получить одно очко. Для начала я решил проверить их прочность без использования причуды, чтобы выстроить будущую тактику. Резко пройдя мимо лапы робота, я со всей силы впечатал кулак и с удивлением обнаружил, что победил. Эти хреновины хоть и выглядели страшными, но создавалось ощущение, словно сделаны из прочной фанеры. И судя по всему, отключаются они даже от сильного удара кулаком в уязвимые места. Хех, просто замечательно. Мой фантом мгновенно рванул из моего тела к ближайшему роботу, тогда как я побежал к моим будущим очкам в противоположной стороне. Быстрая замена, и вот я получаю еще 3 очка, даже оружие пока не требуется. Неожиданно одного из роботов, на которых я нацелен, прошил лазер. Я перевел взгляд, это был блондинчик, который стрелял лазером из пупка, я показал ему большой палец. Тем временем около моего фантома пронеслись Бакуго и Ида примерно на одинаковой скорости. Бакуго своих противников просто сносил мощными взрывами, а у Иды явно прослеживался особый стиль его семьи. Да уж, с его ускорением удары ногами превращаются в реально страшную штуку. Так, а где Манома? Хм, понятно, неожиданный выбор. Мой друг с насмешливой улыбкой ездил на своих модернизированных ногах, теперь вместо ступней у него было по стальному круглому диску, на которых он очень быстро маневрировал по всему полю боя, словно катался на коньках. Скорость была не такой большой, как у Иды, но зато подобная причуда давала ему маневрировать. В качестве оружия он использовал клинки и просто колол роботов в уязвимые места. А еще кое-кто явно нарывается. Нита, судя по всему, поставил себе цель выбесить всех участников сразу, ведь он убивал тех роботов, которых почти одолели другие. Причем ему даже было не важно расстояние, если кто-то почти уничтожил своего врага в другом конце поля боя, то Манома просто метал нож и получал очко в свой счетчик. Больше не обращая внимания на играющегося друга, рванул вперед. Очень быстро ближайшее пространство опустело, роботов просто сметали, и основной проблемой было не победить их, а найти. Но, на что мне дана причуда, как если не для таких ситуаций? Голубой силуэт копии размылся от скорости и побежал прямо через бетонные сооружения как можно дальше. Постепенно я начинал впадать в раж и ускоряться. Становилось неважно, где были роботы, я просто носился по полю боя и уничтожал их. Те, кто обладали причудами быстро перемещаться и поспешили за мной на более рыбные места, просто не успевали что-либо сделать. Я уничтожал роботов быстрее, чем они прибегали к месту битвы, и сил при этом я почти не тратил. Лишь когда встречались трехочковые, приходилось использовать ускоренные удары, чтобы не тратить время. «Да кто этот парень? Быстрее, мы сейчас вновь останемся без очков. Ох, как приятно слышать подобное, но боюсь, вы все равно не поспеете за мной». Как оказывается, приятно чувствовать себя сильнейшим, а ведь я даже половины возможностей не использую. Удар в красный глаз камеру, и еще один робот падает сломанной куклой. Тем временем в комнате наблюдателей. А поступающие в этом году сильные. Директор, видите это? Женщина в обтягивающем белом костюме с черными элементами, словно взятыми из одного известного специфичного магазина, указала на несколько экранов, транслирующих происходящее на экзамене. Это была полночь. Да-да, и вправду удивительные результаты. Столько талантливых ребят, хотя согласен, что эти выделяются слишком уж сильно. Кто это у нас? Бакуго Кацуки, причудо-взрыв. Крайне агрессивный парень, но при этом замечательные оценки по всем предметам. Интересно. Ида Тенья, потомственный герой и младший брат Ингениума. Неудивительно, что он столь быстро набирает очки, и, наконец, две темные лошадки. Сказал директор Академии по совместительству, редчайший случай получения причуды животным. Вы об этих двух мальчиках? Полночь перевела на экран, по которому показывали носящихся на огромной скорости парней, уничтожающих роботов. Именно. Ты будешь удивлена, когда узнаешь, кто они такие. Нито Манома и Такиучи Изаму. Произнес внизу, после чего неожиданно подал голос Айзава. Мужчина с длинными черными волосами, спадающими до плеч легкой щетиной и покрасневшими глазами. Такиучи. Этот беловолосый парень как-то связан с Кагаминари? Раздался его вечно уставший и серьезный голос. Именно так, Сотриголова. Он его сын. Не правда ли неожиданно? Я сам был удивлен, когда просматривал списки поступающих. Сын Кагаминари? Это кто такой вообще? Что-то не могу припомнить такое имя. Полночь приложила руку к подбородку. Хотя такое ощущение, что я когда-то слышала эту фамилию. Конечно, ты слышала эту фамилию. Кагаминари Такиучи – это настоящее имя повторителя. Мрачно ответил женщине Сотриголова. Та удивленно вскинула брови. У повторителя есть сын? Охренеть. Никогда бы не подумала. А кто тогда Манома? Они с Изаму Такиучи явно знакомы. А это еще одна сенсационная новость. Это ученик повторителя. Парень, копирующий чужие причуды, коснувшись их. Явно получая удовольствие от происходящего, сказал директор своим писклявым голосом. После чего потянулся к чашке с чаем, одиноко стоящей на столе. «Моя жизнь больше не будет прежней. Каким, черт побери, образом должны были сложиться события, чтобы у повторителя появился сын и ученик? Да кто вообще выйдет за него замуж? Как много интересной информации я пропустила. Ну ладно, обсудим это позже. Меня удивляет их сила. Оба явно сильные, и обоих обучали действовать как героев. Вот, смотрите тут и тут, а еще на этом моменте. Они одновременно сражаются, не подпускают сильных роботов к слабым ученикам или пострадавшим, и при этом вытаскивают поступающих из-под удара при опасности. Может, повторитель рассказал им об очках спасения? Это не в его характере. Скорее всего, он просто учил их не только драться, но и думать как герои. Все же, несмотря на то, что творил повторитель в прошлом, он спас множество гражданских и ставил их жизнь в приоритет. Хотя все же я бы столько оружия детям не давал. Оружие? Переспросила Полночь. Вроде бы только один из них использует клинки, но думаю, учитывая его причуду, это оправдано. Все же не всегда есть возможность скопировать причуду врага, или она может оказаться не боевой. Приглядись внимательней, у сына повторителя такие же клинки в рукавах, хоть и плохо видно, но они слегка выпирают, как и десяток ножей, а еще у мальчика что-то в карманах. Но почему он все это не использует? Прогероиня приблизила застывшее изображение беловолосого мальчика и начала внимательно вглядываться в его одежду, подмечая, то директор прав. Как только ты посмотришь на его лицо, то все поймешь. Он веселится, у него наконец-то появилась возможность использовать свои силы и сравнить их с другими детьми. Что-то мне подсказывает, что детство у него было суровым, и друзьями он избалован не был. Честно говоря, меня немного пугает то, что показывает этот юноша. Его тело невероятно развито, а боевые навыки для этого возраста невероятно хороши, и, честно говоря, для подобного результата он должен был не один и не два года. Конечно, Кагаминари всегда отличался некоторой жестокостью, но я не ожидал, что он будет забирать детство у своего сына. Ну ладно, давайте перейдем к четвертому классу злодеев. На большинстве полей они уже впали в буйство, так что этого тоже включаем. Как думаете, куда поведем его? Когда договорил директор, слово взял Айзава. Ведите его к тому парню, я хочу посмотреть на его действия. Ты уверен, Айзава? Полночь положила руку ему на плечо. Он все же ребенок, а учитывая, что мы сейчас видим, он может попытаться сразиться с четвертым классом. Именно это мне и интересно, что сделает он, поддастся чувству всесилия или же будет действовать рационально. Тогда решено, активирую буйство, сказал директор Низу и нажал на одну из кнопок, которые располагались на столе. Всем привет, это автор. Я решил, что арты персонажей для тех, кто не знаком с оригиналом, лучше закинуть в доп. Материалы. Так что заглядывайте туда, если вдруг не узнали какого персонажа. Я постараюсь залить туда всех, кто будет упоминаться. И заранее извините за то, что там увидите. Если есть, можете скидывать в комментарии крутые и красивые арты. Я постараюсь добавить их. Глава 10. На поле боя творилась абсолютная вакханалия. Во все стороны летели какие-то снаряды, лазеры. То-то взрывалось, иногда уничтожались целые здания, чьим-то неаккуратным использованием причуды, что довольно глупо, разрушительность не лучшие качества для героя. На самом деле для большинства критических ситуаций важна не твоя сила атаки, а то сможешь и ты помочь людям в беде, вытащить их из вод завала, быстро добраться до тонущих, или подхватить падающего человека. Так что как бы этим умникам, сломавшим постройки, не сняли бы баллы. В сотый раз поменявшись с фантомом местами, я сбил падающий на голову одного из учеников камень и вдруг остановился. Мое предчувствие опасности говорило, что надвигалось нечто плохое. Оглянувшись, я понял, что все поступающие в панике бегут в одну сторону, постоянно оглядываясь назад. Но при этом самой опасности я не видел. Землю тряхнуло, потом еще раз, и еще. Это что за? Из-за одной из зданий вышагнул огромный, почти под 30 метров робот. Уничтожу. Проревело это нечто механическим голосом и ударило по зданию, около которого стояло. Постройка из бетона разлетелась множеством обломков. Я сделал пару шагов назад. Черт, не ожил такой реакции от себя. Я считал, что неплохо закален в подобном плане, но как показала ситуация, гопники в подворотнях и огромный робот, разрушающий ударом многоэтажки, производит слегка разные впечатления. Сверхзлодей сделал шаг вперед, оставив небольшой кратер в дороге. Вопрос, что делать, не стоял. Чего-либо от битвы с таким монстром я не получу, так что только делать ноги. Но неожиданно я увидел, что робот смотрел своей головой не на меня или убегающих, а вниз, на Урараку, невесомую девочку, которую придавило обломком и рядом стоящего Мидорию. Убить. Огромная железная лапа устремилась к ним, и тщательно вглядываясь в происходящее, я увидел, как вены Изуку на руке и ногах словно засветились. Он уже успел где-то порвать одежду, так что у меня получилось понять тот факт, что он сейчас использует один за всех. Кровь отошла от лица, только не это. Это была единственная мысль, которая пронеслась у меня за то время, что я потратил на создание фантома, после чего поменялся с ним местами, после того как он оттолкнулся от земли и прыгнул вперед. Я появился в воздухе, просто-напросто летя над землей, но это было неважно. Главное успеть до того как... Бам! Ударная волна пронеслась по всей территории испытания, поднимая в воздух пыль. На огромной туше робота появилась невероятных размеров вмятина, и он начал падать назад. И именно этого я боялся, ведь там я видел еще трех человек, и как бы ни старался успеть вытащить всех из-под падающей груды металла, у меня не выходило. Пункт наблюдателей. Директор, это может быть не очень хорошая идея. Бам! Директор! Полночь вскинулась вверх, увидев, что огромный робот начал заваливаться назад, но Низу лишь улыбаясь нажал на какую-то кнопку, после чего связался с кем-то. Цементос, будь готов сделать укрытие для поступающих, но жди до самого последнего момента. Женщина в обтягивающем костюме убийственно посмотрела на директора. Она уже было хотела что-то сказать, но в этот момент на большей части экрана вдруг пронеслось две линии. Черная, иногда на мгновение становящаяся голубой, и вторая, оставляющая после себя остаточный огненный след. Они пронесли перед самым падением робота четвертого класса, просто-напросто схватив тех поступающих, что там были. Через несколько секунд директор Низу приблизил изображение на одном из экранов, и все присутствующие увидели тяжело дышащих Идутенью и Изамутакиучи, которые аккуратно опустили тела спасенных на землю. Через мгновение огромная железная конструкция свалилась, разрушив несколько зданий, порождая даже больший грохот, чем прошлый удар Мидории. Активировать режим охоты. Цель: первые 5 учеников по количеству очков. Все учителя посмотрели на директора, который в тот момент начал спокойно пить чай. Тем временем на огромный робот, который должен был бы быть повержен, начал вставать, а все его 8 глаз засияли красным светом. После чего он начал подниматься, а его голова была направлена лишь на Изаму и Иду, которые напряженно смотрели на происходящее, явно что-то проверяя. Они быстро отошли на несколько сотен метров от пострадавших, красные глаза визора переместились за ними, а стоило сверхзлодею крепко встать на ноги, как он на скорости раза в полтора превосходящую старую, направился к двум будущим героям. О чем-то договорившись друг другу, оба поступающих вдруг на огромной скорости рванули прямо к опасности. Огромная стальная лапа потянулась к бегущим, но почти сразу после этого вперед вырвался тень, и стоило руке оказаться прямо около него, как из его правой ноги вырвался поток сжатого огня, и он прочертил своей конечностью идеальную окружность, откинув лапу вверх. Сразу после этого сквозь еду прошел фантом Изаму и на огромной скорости пробежал по руке робота, оказавшись у самой головы. Прыжок, и вот голубая копия оказалась вплотную к одному из красных глаз. Во время удара тело настоящего Изаму поменялось, и он на огромной скорости ударил в противника, разбивая стеклянную поверхность, что находилась за ней. Визор потух. Огромная рука попыталась прихлопнуть беловолосого парня, но лишь беспомощно прошла через голубоватый двойник. В тот момент, когда робот начал отодвигать конечность от своей головы и между ними появилось небольшое расстояние в несколько метров, Изаму вдруг вновь произвел замену, только вот в этот раз все было иначе. За мгновение до этого, фантом, что был около головы робота, оттолкнулся от его руки, и парень на огромной скорости влетел в один из визоров, разбивая тот. Этого небольшого промежутка фантому хватило, чтобы вновь вернуться к все дальше отдаляющейся руке и оттолкнуться от нее, нацелившись на другой из глаз робота. Подобный трюк удалось успеть провернуть еще несколько раз. Наблюдая этим со стороны, казалось, словно изображение Изаму заглючило в реальной жизни и начало повторять одни и те же действия, постоянно возвращаясь в исходную точку. Хм, а эти мальчики неплохи, у обоих отменная реакция. За такой маленький промежуток успели среагировать и спасти пострадавших, а теперь еще и с роботом разбираются. Все же родители явно многому их обучили. Хотя Изаму и молодец, что додумался бить по слабым точкам, но все же пока что не додумался, что его действия могут иметь и негативные последствия. Директор сделал еще глоток чая и провел лапкой по своей белой шерстке. «Негативные последствия? Вы про то, что ослепнув робот начнет крушить все вокруг?» – спросила Полночь. «Именно. Хотя не думаю, что нам есть о чем волноваться, рядом больше нет поступающих, да и подкрепление уже прибыло». Не успели присутствующие спросить, что за подкрепление, как на поле боя появились новые лица. С противоположных сторон вдруг вылетело два силуэта. Оба были блондинами, только вот один бежал вперед, ускоряя себя взрывами, чуть ли не летя над землей, изредка отталкиваясь ногами для корректировки движения, а на концах ног у второго были стальные диски, на которых он и ехал к центру боя. Но все же было еще кое-что общее между этими двумя. Они орали одинаково громко: «Сдохните! Я контролирую это действие!» Из-за своей огромной скорости Бакугу достиг огромного робота быстрее и почти сразу же всех, кто был рядом, заглушило канонадой взрывов. Спустя всего 5 секунд подобного обстрела, нога сверхзлодея просто-напросто перестала существовать, разлетевшись на множество частей. Огромная железная махина в очередной раз начала падать. К этому времени парень, контролирующий это действие, уже находился совсем рядом, и в тот момент, когда робот начал заваливаться, его ноги вернулись к прошлому виду, но вот руки изменились. Теперь оба его предплечья представляли собой два дула, из которых с тихим пуфом вылетели белые сферы, которые при столкновении с землей взорвались белой массой, напоминающей паутину. И именно в нее упал робот 4-го класса. После этого еще несколько сфер врезались в руки робота, приклеивая их к земле и бетонным обломкам. Тяжело дышащий Изаму спрыгнул с одного из зданий и оказался около Мономы, но тот уже перестал обездвиживать противника. Его ноги вновь изменились, и смеясь он рванул прямо к огромной твари. Одновременно с этим Бакуго уже подбросил себя взрывом, чтобы оказаться около головы огромного робота. Как оказалось, своих целей они достигли одновременно. По телу Мономы пробежались желтые молнии, а Бакуго собрал достаточно нитроглицерина на ладонях, чтобы произвести усиленную атаку. Огромный взрыв и поток электричества произошли одновременно, и спустя несколько секунд трепыханий, самый опасный противник на этом испытании был повержен, вся его голова была раскурочена, а электроника выжжена. Вступительный экзамен завершен. Все поступающие прошу вас проследовать к выходу. Раздался громкий голос директора из динамиков. Но Бакуго Кацуки не обратил на это никакого внимания и рванул к стоящему на груди металлолома блондину. Говнюк, ты какого хера помешал мне? Я бы без тебя справился, ублюдок. Блондин начал бешено трясти Моному, но тот лишь глупо хихикал и тыкал в взрывоопасного пальцем, глупо улыбаясь. Вновь Изаму. Я, пожалуй, заберу его. Натянуто улыбнувшись Бакуго, который явно сейчас находился не в самом спокойном состоянии, я взял Моному за плечо и быстренько повел подальше отсюда. Заодно быстро проверил его состояние. Хм, температура повышена, волосы наэлектризованы, а он сам ведет себя как идиот. Хм, вроде бы все как обычно. Хотя ладно, тут и так понятно, что причуда явно дала ему по мозгам. Кажется, у меня даже есть догадки, у кого он ее скопировал. Оглянувшись, увидел, как к нам уже спешат роботы-помощники, обслуживающий персонал и медики. Быстро сфотографировав невменяемого Моному на память, повел его к исцеляющей девочке. Невысокая старушка в белом халате и в странном шлеме, сразу же вычислила самых пострадавших и потопала к тем нескольким поступающим, которых мы с Идой спасли, все же на той скорости, чтобы их сбили, чтобы вытащить из вод удара они не могли не получить урона, как бы переломов не было. С другой стороны, это лучше, чем смерть. На секунду я задумался. Так, стоп, а где Мидория? У него же после такого удара рука в труху должна быть. Я оглянулся. Фух, черт, о нем уже позаботились, рука перевязана, а самого зеленоголового загрузили на носилки и сейчас аккуратно уносили отсюда. Вот и хорошо, а то было бы плохо, если бы он тут помер от внутренних кровоизлияний. Пока я осматривал окружение, меня неожиданно кто-то стукнул по плечу. Обернувшись, я увидел исцеляющую девочку. «Держи конфеток, не стесняйся. Посади своего друга тут, пожалуйста». Старушка указала на Моному, которого я придерживал. «Угу, понятно, он использовал слишком много электричества и его мозг, можно сказать, слегка отрубился. Скоро придет в себя, дашь ему вот эту таблеточку». «Хорошо, спасибо за конфеты». Я поклонился, а губы старушки в этот момент удлинились и чмокнули моего друга в лоб. Выглядело это, конечно, стрёмно, но меня больше заинтересовал последующий эффект. Монома прямо на глазах начал выглядеть лучше, глаза с каждой секундой становились более осмысленными, царапины зарастали на глазах и даже волосы, кажется, немного отросли. Когда люди уже начали расходиться, я повел еще немного тупящего друга на выход. При этом почти в самом конце удалось заметить, что Ида задумчиво провожал взглядом то место, где Изуку почти уничтожил робота. Думаю, если бы зеленоволосый ударил в голову, то сломал бы противника сразу. Хотя, если говорить на чистоту, сейчас меня интересовали результаты экзамена, чем Ида и Мидория. Но первый меня удивил, я то знал, что Изуку Мидория наследник всемогущего и что означал тот свет его тела. А вот Ида нет, но все равно успел осознать, что произошло. Принять и рискуя быть раздавленным парой десятков тонн железа, вместе со мной рванул к тем, кто был в опасности. Да и его скорость невероятна, боюсь представить, насколько у него развита реакция. А Бакуго, хоть они с Мономой подоспели позже, но взрывоопасный блондинчик находился явно не близко. Хотя что-то мне подсказывает, что его больше волновал сам факт, что кто-то сражается с самым опасным роботом на экзамене, и этот кто-то не он. Его скорость я тоже оценил. Кажется, в будущем он научится летать на своих взрывах. Вот, скорее всего, именно тогда он и будет быстрее меня, потому что сейчас ему требуется слишком много времени на контроль своего окружения. Судя по всему, его фактор причуды не стимулирует развитие вестибулярного аппарата, как у меня, больше улучшая прочность тела. Что ж, радует, что я хотя бы в маневренности превосхожу этих двоих. Пока превосхожу. Достав раскладушку из кармана, вызвал такси. Кстати, карманы у меня застегивающиеся, чтобы во время движения ничего не выпадало. Пока машина не приехала, вдруг окончательно в себя пришел Монома. Черт, голова, как же болит. Изаму, ты видел, что они там вытворяли? Сколько шикарных причуд и все так бездарно используются. А ведь я мог бы стать одним из этих статистов. Как хорошо, что ты додумался атаковать этого робота. А хотя подождите-ка, это же не ты догадался, а тот паренек Буга-га-га-га. Монома, издевающийся, указал на меня пальцем, за что получил по голове. Ай-яй-яй, я же говорю, болит. Если бы знал, что у причуды того парня будет такая отдача, не копировал бы. Что за парень? Да я его еще в зале подметил. Камин Рединки, причуда позволяет вырабатывать электричество, так что в ближний бой с ним лучше не вступать. Стоило только услышать про роботов, как решил скопировать его способность. Повезло, что нас распределили в один сектор, иначе времени хранения не хватило бы. Ухмыльнувшись, произнес хитрожоп обыкновенный. С другой стороны, скопируй ты что-либо другое, и первым бы робота уничтожил Бакуго. Это тот второй, который использует взрывы для ускорения. Сильная причуда. Правда, думаю, если я ее скопирую и использую на полную, мне руку оторвет. А вот причуду Иды бы хотелось опробовать. Ты с ним хорошо знаком? Маномы явно заинтересовался. Не думаю, что пару наших встреч в детстве можно назвать знакомством. Боюсь, он меня даже не вспомнит. Это слишком давно было. Сколько мне тогда исполнилось? Лет 8. Отец, когда мы гуляли вместе, пересекся с Ингениумом, который был не на работе и отводил куда-то своего брата. Вот и перекинулись словами. Им нечего-то запомнился Ида. Я почесал затылок. Понятное дело, настоящая причина, почему я так хорошо помню бегуна, другая, и относиться к моим снам. ТЦ, как назло, я довольно хорошо помню, что тот маньяк без носа сильно повредит ноги или даже убьет Ингениума. Хотя это даже хорошо, что я помню, ведь уже множество вещей из моей памяти выветрились. Тогда я был слишком маленький и очень поздно догадался записать свои воспоминания в тетрадь. Хотя иногда я возвращаюсь к тому месту, где она закопана, и повторяю все написанное в ней. Зачем она закопана? Кончена иероглифы, написанные детской ручкой, тот еще шифр, но я все же так рисковать я не собираюсь. Если эти записи найдут родители, могут возникнуть вопросы. Нет, первое время наверняка можно было бы найти отмазки про то, что я записывал свои сны, но больше я опасался тех, кто мог бы обыскивать мой дом. Я надеюсь, что этого никогда не произойдет, но есть вероятность, что какой-нибудь злодей проберется вместо моего жилища, и была небольшая вероятность, что он найдет тетрадь, и, конечно же, была невероятно маленькая вероятность, что он примет написанное за правду, и вот тогда будут проблемы. Так что пока существует хоть небольшая вероятность, что эти записи получит тот, кто не надо, я не буду рисковать. Лучше уж пусть записи в нескольких целлофановых пакетах, кожаном чехле и железной коробочке таится в земле, на границе города. Эй, ты чего в облаках витаешь? Такси уже подъехало. Неужели так подавлен тем, что не смог ничего роботу сделать? Подкальнул меня Манома. Да-да, признаю твое величие. Смог уничтожить почти полностью поломанного робота. Невероятный подвиг. Отшутился я, залезая в машину. Эй, он был все еще опасен. Да и в целом я уничтожил бы его, даже если бы он был цел. Нейта вздернул подбородок, уязвленный моим недоверием. Если бы, хорошее слово. Улыбнувшись, я взглянул в окно. Так, припираясь, мы доехали до дома и до самого вечера развлекали себя как могли. И вот спустя неделю ожиданий результаты вступительного экзамена UA наконец пришли. Уже после написания главы случайно наткнулся на этот арт. Глава 11. Как? Каким образом он уничтожил столько злодеев? Да эти физически невозможно, чертов бомбардир. Мы с Маномой вертели в руках письма с результатами вступительного экзамена, постоянно сверяя их, чтобы проверить, что тут не было никаких ошибок. Как нам сказал папа, во время проверки учитывается множество параметров и факторов, но все же количество уничтоженных роботов — это около 2/3 результата. И поэтому вопрос, как? Бакуго — гребаный монстр, без единого очка спасения он занял первое место, оставив нас двоих на втором и третьем соответственно. 102 робота, 102, и еще неизвестно, сколько из них дают 2-3 очка, и при этом у него 0 очков спасения. Ты видел Изаму? Нет, ты видел. А еще выходит, что у меня третье место, это просто отвратительно. Ладно, второе, я готов был смириться, что такой мерзкий человек, который может перемещаться в пространстве, обгонит меня, но третье, после всех этих адских тренировок. Манома уставился в потолок. Из гостиной раздался крик моей мамы. «Дети, стол уже накрыт, не заставляйте нас ждать. Уже идем». Мы перестали предаваться угнетающим мыслям и пошли к остальным. Ведь сейчас мои родители и мама Маномы были у нас дома и собирались праздновать наше поступление. По центру стола уже был большой кремовый торт. Рядом была тарелочка шоколадных маффинов, которые я люблю, пироженки, салатики и прочие вкусняшки. Мама, одетая в светло-голубое платье, сидела рядом с Мэру Касан, которая была в джинсах и темно-синей футболке. За то огромное количество времени, что мы с Маномой дружим, наши мамы также стали подружками. Хотя как могло быть иначе, когда у них есть такая общая тема для разговоров, как мы. У нас уже появилась фобия тренировок, серьезно, стоит им увидеть хоть одну, как начинается околочасовая лекция и жаление бедненьких нас. Еще и отцу достается за то, что так жесток. К слову о папе, он тоже сидел за столом и улыбался, оглядывая нас всех. К сожалению, его здоровье после того случая стало сильно слабее. Постоянно выглядит истощенным, с нездоровым цветом кожи. Даже геройствует он теперь намного реже, хотя даже подобная слабость не мешает ему раскидывать нас с ней-то во время спаррингов. А еще папа стал намного больше времени проводить с семьей, так что во всей этой ситуации были и плюсы, хоть и такие грустные. «Садитесь уже за стол, герой», — с улыбкой сказала мама. «Вы так быстро повзрослели. Я ведь помню, как вы еще совсем маленькие познакомились и вместе тренировались. А сейчас вот уже поступаете в UA. Как же я рада за вас, дети, что вы, несмотря ни на что, шли к своей мечте. И надеюсь, что в будущем ваша воля будет лишь сильнее». Мэрука-сан подняла бокал, вместе с мамой, и слово взял папа. «Я не фанат долгих тостов, но все же поздравляю вас, Манома, Изаму. Несмотря на все те тренировки, которые вы прошли, вы не сдались и продолжаете следовать пути героя. Если бы вы были простыми детьми, я бы сказал вам, что работа героя — это совсем не то, чем кажется, но вы знаете это и так. Вы оба намного сильнее и целеустремленнее, чем я в вашем возрасте, поэтому я уверен, что мы все еще не раз услышим о ваших подвигах. За наших героев!» Папа вскинул свой бокал. «За наших героев! За наших героев!» Взрослые чекнулись и засмеялись, пока мы смущенные сидели рядом. Эти слова были приятны, очень приятны, ведь услышав их, понимаешь, что не стоит сомневаться в своем решении, и оно было правильным. Мы станем героями, чтобы защищать тех, кто тебе дорог, и никто не сможет изменить этого решения. Весь вечер мы праздновали, наши родители вспоминали разные истории, многие из которых были связаны и с нами. Уже часов в 11 ночи Нейта с мамой уехали домой, а я, уставший, но довольный, свалился в кровать и уснул с мыслями о завтрашнем дне, первом дне в моей геройской академии. На следующий день я сидел на одной из задних парт и смотрел на разворачивающееся действо. Пришли мы с Маномой одни из первых, так что успели даже познакомиться с частью тех, кто будет учиться вместе с нами. Как ни странно, но тот парень, у которого Нейта скопировал причуду электричества, был тоже тут. Его звали Камин Рединки. Он вообще не был в обиде за то, что Манома воспользовался его причудой. Судя по тому, как он беззаботно общается, этот желтоволосый парень вообще не умеет долго обижаться. От него же мы и выяснили, что если перестараться с его причудой, то на время отупеешь. Позже начали подтягиваться остальные. Я не успел узнать имена всех моих одноклассников, но некоторые все же слишком сильно выделялись, чтобы не запомнить их. Фумикаге Такаиши, мрачный парень с головой птицы. Тору Хагакуре, девочка-невидимка. Минета Минору, карликового роста, но при этом тело сложено без перекосов. Я бы даже сказал, что он словно частично застыл в более детском возрасте. Хотя пошлости в нем за десятерых уже успел получить от трех девушек в классе. К слову, причуда у него была довольно интересная. Волосы Минеты представляли собой иракесы четырех больших фиолетовых шариков, чуть больше теннисного мяча. При этом они были очень липкие, и оторвать их от себя практически невозможно. Я хотел познакомиться с большим количеством ребят, но потом пришел Бакуго, который, сразу же посмотрев на всех как на говно, закинул ноги на парту, и Ида, который явился через полторы минуты. И кончено же, его правильная душа не могла стерпеть такого надругательства над общественным порядком. «Не ставь свои ноги на стол. Тебе не кажется, что ты проявляешь неуважение к всем присутствующим и самой школе?» Навис Ида над скалящимся Бакуго. «Нет, не думаю. И ты из какой школы вообще, очкастый?» Ида приложил руку к груди. «Частно. Я из младшей школы Сауми. Ой, кое-кто палится. Ида, как так можно было запнуться? Ой, дурак. Школа Сауми. Да кто поверит в этот бред? По тебе же сразу видно, что ты из элиты. Видимо, появилась причина все же покончить с тобой. Че, думаешь, если оказался у того робота первым и нанес ему удар, самый крутой? Кацуки резко встал и как истинный гопник начал наступать на Иду, но неожиданно дверь класса приоткрылась, и сюда зашел Мидория. Этого хватило, чтобы отвлечь Кацуки от Иды. Сейчас Бакуго, сжав зубы, с бешенством смотрел на зеленоволосого, но пока ничего не предпринимал. Да и у Мидории завязался разговор с Ачика, милой девушкой с темно-русыми волосами. Ее причуда отменяла гравитацию для объектов, которых она коснулась. И чем она мне особенно запомнилась, так это тем, что она была в первой десятке поступающих, набрав высокое количество баллов спасения. От нечего делать я слушал, как девушка и парень обмениваются благодарностями за спасение, пока неожиданно в клан не зашла огромная желтая гусеница. Я протер глаза, потом второй раз, и лишь когда худой мужик с длинными черными волосами снял с себя спальный мешок, стало понятно, что я слегка затупил. Потребовалось целых 8 секунд, чтобы вы затихли. Жизнь коротка, дети, вам бы здравого смысла поднабрать. Черт, когда он в последний раз спал, глаза красные, под ними мешки, сам зарос щетиной, весь в черной одежде. Только вот немного приглядевшись, я понял, что мужик-то хорош. Тело развитое, жилистое, такой с одного удара вырубит и не заметит. Только вот выглядит слишком уж истощенным. Я ваш классный руководитель Айзава Шата, рад знакомству. А сейчас живо переодевайтесь и идите на спортивную площадку. Неожиданно наш учитель начал доставать из спального мешка спортивную одежду. И все доставал, и доставал, и доставал. У него что причуда, завязанная на пространство. Вместе с остальными, взяв свою форму, я пошел в раздевалку. Слава богу, в коридорах были указатели, по которым можно было понять, где что располагается. Парни и девушки разделились. Я пошел в самый угол раздевалки, шепнув Маноми, чтобы он прикрыл меня. Тот незаметно встал так, чтобы большую часть моей спины не было видно. Я скинул школьную одежду и начал натягивать спортивный костюм. Но когда закончил, все еж недовольно цыкнул зубом. Сын старателя, Шата Тадара Кихоти, стоял ко мне боком, явно прошелся по всем моим шрамам глазами. Эх, а я хотел подольше сохранить их в неизвестности. Ну хорошо, хоть что, как я знаю, Шата неразговорчив и не будет болтать лишнего. Да и есть в нас кое-что похожее, вон у него волосы наполовину белые, да и папа герой. Правда, промолчу, какие у них отношения в семье, это их дело, а не мое. Хотя с другой стороны, я герой, а герои должны лезть в не свои дела. Ладно, это все лишние мысли. Дождавшись всех остальных, мы отправились на спортплощадку, где уже стоял учитель. Девочки подоспели почти сразу после нас. Долго, произнес Айзава. Сейчас мы проведем начальный тест причуд, что? А как же экскурс или хотя бы вступительная церемония? На пару завопили Мина и Урарака. Миной была веселая и энергичная девушка с розовой кожей, черными белками глаз и парой аккуратной кривых рожек, напоминающих крючки. Если вы хотите быть героями, то на подобное у вас времени не будет. Вы уже познакомились с свободой для учеников в этой школе, теперь же знаете, что подобным обладают и учителя. Мы можем вести уроки, как сами посчитаем нужным, следуя своей собственной программе. Айзава достал из кармана какое-то устройство и метательный шарик. Сейчас мы проведем обычные физические тесты, которые проходят в школах. Бег, метание мяча, прыжки в длину и тому подобное. Только вот вам разрешается использовать ваши причуды на максимум. Бакуго Кацуки, выйди вперед. Как далеко ты забрасывал мяч в начальной школе?